Канны. Фильм «Я шагаю по Москве» был отобран для показа в Каннах. В Канны посылали четверых – Баскакова, Галю Польских, Михаила Шкаликова из иностранного отдела Госкино и меня. Перед поездкой меня вызвал в Госкино недавно назначенный замначальник иностранного отдела. «Георгий Николаевич, вы бывали за границей. Какие там задают провокационные вопросы?» «Да вроде никаких. Ну, спрашивают, почему в наших картинах нет секса. А вы что?» «А я говорю, потому что нет такой необходимости, в нашей стране с рождаемостью все в порядке». На том разговор и кончился. Мы с Мишей Шкаликовым прилетели на 2 дня раньше Баскакова и Гали, сейчас уже не помню почему. Когда мы встретили Баскакова и Галю в аэропорту в Каннах, первые слова Гали были: «Георгий Николаевич, что они тут про секс спрашивают?» Галя прошла инструктаж в Госкино. На следующий день после показа нашего фильма была пресс-конференция. Прямая трансляция по радио, множество корреспондентов, доброжелательные вопросы. Поднялся американский журналист. «У меня нескромный вопрос к Галине Польских. Если она разрешит, я его задам». И вся Франция по радио услышала испуганный Галин голос. «Ой, Георгий Николаевич, это он про секс». «Мадам Польских разрешает задать вопрос», – перевел Шкаликов. Американец что-то спросил, и Галя, не дожидаясь перевода, твердо заявила: «Не волнуйтесь, мистер, с рождаемостью в СССР все в порядке». «Галина Александровна», – прошипел Шкаликов, – «он спрашивает, сколько тебе лет?» На вид тогда Галии было 16-17. Главная достопримечательность Каннского фестиваля – знаменитая ковровая дорожка на лестнице – фестивальный кинотеатр. По ней поднимаются звезды. И перед этой лестницей все время, в любую погоду, с утра до ночи стоит тысячная толпа. Прежде чем попасть на лестницу, надо пройти сквозь кордон полицейских, пускай только по аккредитации, только в бабочках. У меня болезнь. Если фильм мне не нравится, до 60 минут я его смотреть не могу, ухожу. Первый же раз, когда я сбежал из зала и вышел на лестницу, раздались приветственные выкрики и аплодисменты. Оглянулся, кроме меня на лестнице никого нет. Меня приветствовали. Раз я стою на ковровой дорожке, с аккредитацией на груди и в бабочке, значит, я не хрен собачий, а кто-то. Я помахал рукой, сбежал по лестнице, дал несколько автографов, пошел купаться. Все-таки приятно, что фанаты кино на Каннском фестивале еще глупее, чем наши. И так повторялось почти каждый день. В Каннах я потом бывал несколько раз, и должен сказать, что неинтересных и занудных фильмов на этом фестивале ничуть не меньше, чем на любом другом. В тот раз на Каннском фестивале до конца я досмотрел только 3 фильма. «Японские женщины в песках», «Французские шербурские зонтики», «Я шагаю по Москве» 2 раза на утреннем и вечернем просмотре. Как оказалось, вкус жюри совпал с моим. Главный приз получил «Шербурские зонтики», специальный приз «Женщина в песках», а «Я шагаю по Москве» отметили за оригинальную режиссуру.